Леонид Ефремов активно продвигает Горбачева. В сентябре 1966 года он уже первый секретарь городского комитета партии. В августе 1968 года второй секретарь краевого комитета партии. В июне 1970 года первый секретарь краевого комитета партии. Ефремова отзывает в Москву, и он рекомендует на свое место Горбачева. Одной рекомендации бывшего первого секретаря недостаточно. Необходимо решение Москвы, ибо первый секретарь краевого комитета партии – номенклатура Политбюро. Край – самая крупная единица административного деления в РСФСР. Это крупные территории, расположенные на окраинах, отсюда название Российской Федерации. Их всего шесть – Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Хабаровский и Ставропольский. Секретарь крайкома обладает теми же правами, что и секретарь обкома. Область – основная крупная единица административного деления в СССР. Но территории, на которой он осуществляет свою власть, значительно больше. Особенность края как административно-территориальной единицы – и в том, что в его состав входит автономная область, населенная национальностью слишком малочисленной, чтобы получить право называться автономной республикой. В Ставропольский край входит Карачаево-Черкесская автономная область, населенная кавказскими народами, карачаевцами и черкесами. Первый секретарь крайкома – пост, дающий место в верхнем эшелоне власти. Первый секретарь крайкома автоматически избирается в Центральный комитет, становится депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР. Главное, он обладает колоссальной реальной властью. Ставропольский край занимает территорию 80 с лишним тысяч квадратных километров. Это равно территории Бельгии, Швейцарии и трех Люксембургов. На ней проживало на 1 января 1982 года 2 622 тысячи человек. Американский советолог Джерри Хафф, желая найти аналогии советской системе на Западе, называет секретарей обкомов и крайкомов префектами. Мишель Татю с этой аналогией согласен и пишет: правление префекта Горбачева в Ставрополе продлится 8 лет. Журналисты из «Тайма» пишут в биографии генерального секретаря, что Горбачев, назначенный первым секретарем Ставропольского края, стал практически губернатором территории, хотя он обладал значительно большей властью, чем губернатор американского штата. Префект, губернатор, вице-король, сатрап. Все эти аналогии дают некоторые представления о функции первого секретаря и одновременно мешают понять специфику его положения. Шутка о секретариате, явившемся после матриархата и патриархата, лучше всего обнажает скелет советской системы. Генеральный секретарь, первые секретари 14 республиканских компартий, первые секретари сотен областных краевых комитетов, первые секретари тысяч районных комитетов. Российская республика не имела ни своей партии, ни своего ЦК до лета 1990 года. Это понятно. Два ЦК в Москве – потенциальный источник острых конфликтов. Представители партии, обладающие всей властью в стране, полные хозяева своих уделов. Каждый местный комитет повторяет структуру Центрального комитета. Крупный местный комитет, республиканский, краевой, калькирует ее буквально, имея отделы административных органов, сельского хозяйства, строительства, культуры, транспортной, пропаганды и агитации, партийной работы и так далее. Первый секретарь занимается всеми вопросами. Ему принадлежит последнее слово при решении всех проблем. В связи с этим образование и специальность первого секретаря особого значения не имеют. Только Леонардо да Винчи был специалистом по всем вопросам. Первый секретарь, как выражается на советском языке, специалист по общим вопросам. Михаил Горбачев занял пост первого секретаря крайкома, имея два диплома. Они давали ему престиж, но были бы недостаточны для решения всех проблем, если бы он не обладал властью. Первый секретарь недаром звался хозяин. Обладая идеологической властью, поскольку партия, вооруженная марксистско-ленинским учением, придает планомерный, научно обоснованный характер борьбе советского народа за коммунизм, первый секретарь располагает и административной властью. Конституция СССР, статья 6. На своей территории он, как говорили о Сталине, отец и учитель. Москва контролирует деятельность первого секретаря издалека, если на его территории не происходит никаких особых катастроф, он хозяйствует в зависимости от своих возможностей и вкусов, так как хочет. Михаил Горбачев, первый из 7 верховных руководителей партии, обладает длительным, почти 8-летним опытом власти первого секретаря территории среднего размера. Ленин, властвуя в небольших комитетах, перешел прямо к высшей власти в государстве. Сталин, вкусив неограниченную власть военного комиссара в годы Гражданской войны, хозяйничал потом через аппарат. Уникальность биографии Горбачева в том, что на протяжении долгого времени он был хозяином примерно 3 миллионов человек. От него в очень многом зависела их жизнь. И он мог их видеть и знать, многих непосредственно. Он был настоящим хозяином, осязаемым и полновластным. Ставропольский опыт во многом объясняет смысл реформы нашей политической системы, которую предпринял Горбачев. Горбачев. Доклад на 19-й конференции КПСС. «Правда», 29 июня 1988 года. Он знал, о чем говорил, неожиданно предложив на 19-й партконференции объединение функций первого секретаря и председателя Совета народных депутатов на всех уровнях. Всемогущество первого секретаря в результате реформы приобретает легитимность, станет и формально эманацией государственной, а не только партийной власти. Ставропольский опыт дал бывшему первому секретарю крайкома уверенность хозяина, убеждение, что сильный руководитель должен и может вести за собой. В апреле 1970 года 39-летний Михаил Горбачев занимает пост первого секретаря Ставропольского крайкома. Он покинет его, чтобы переехать в Москву в ноябре 1978 года. Эти 8,5 лет прежде всего привлекают внимание незаметностью Горбачева. Его соседи и конкуренты, первые секретари Краснодарского крайкома Сергей Медунов и Ростовского обкома Иван Бондаренко, выступают на съездах партии, гордятся публично успехами. Секретари обкомов, хозяева на своей территории, любят выделиться чем-нибудь. Один покровительствует искусству, социалистического реализма, естественно, другой театру или опере, третий выращивает своих писателей. В Ставропольском крае не было ничего свидетельствующего о вкусах первого секретаря. Занимая пост первого секретаря Ставропольского городского комитета, Горбачев подарил Ставрополю цирк. Это была единственная оригинальность. Ставропольский край – сельскохозяйственный регион. Победа или поражение первого секретаря неразрывно связаны с удачным или неудачным урожаем. Горбачев, как и полагается, уделяет главное внимание сельскому хозяйству. Он много ездит по колхозам и совхозам края, поощряет новую форму организации труда, безнарядное звено. Эта система пытается связать производительность труда колхозников с оплатой, приблизить колхозника к земле, пробудить у него интерес к работе. Она остается косметической операцией, не влияющей на урожай, размеры которого резко меняются каждый год. С 1970 года Федор Кулаков в качестве секретаря ЦК ведает сельским хозяйством. Высокие урожаи 1973 и 1976 годы он приписывает своему умелому руководству. Плохие урожаи, например, катастрофический 1975 года, объясняет бездарной деятельностью министра сельского хозяйства. Избрание Кулакова после хорошего урожая членом Политбюро вводит его в круг претендентов на пост генерального секретаря. Он ищет пути достижения постоянных высоких урожаев, что увеличило бы его шансы в борьбе с конкурентами в Политбюро. И находит метод. Все рецепты лечения советского сельского хозяйства, смертельно заболевшего после коллективизации, гарантировали быстрое и окончательное выздоровление без изменений системы. Каждое средство было волшебным. Чудесные панацеи предлагал Лысенко, затем были сталинские лесные полосы, ограждавшие от ветров и обеспечивающие высокие урожаи, кукуруза Хрущева, химизация Брежнева и тому подобное. Очередным волшебным средством был метод Кулакова. Констатировав очевидный и всем известный факт, что примерно 20-30% урожая теряется во время жатвы, положение не изменилось и сегодня, Кулаков потребовал от ученых разработать метод быстрой уборки. Ростовский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства разработал проект. Было предложено создать специальные отряды по уборке, состоящие из 15 комбайнов, 15 грузовиков, обеспеченные бригадами по снабжению бензином, сборке соломы, предварительной подготовке поля и так далее. Каждый специальный отряд получал для идеологической поддержки двух профессиональных агитаторов из партийного комитета, 8 полуштатных агитаторов, 4 политинформатора и 1 лектора. Кроме того, создавались подвижные партийные организации и подвижные комсомольские группы, которые перемещались вместе с хлебоуборочными машинами. Испытание волшебного средства, хотя рецепт был разработан Ростовским институтом, Кулаков поручил первому секретарю Ставропольского крайкома. Для пробы выбран был Ипатовский район. Гладкая, как стол, равнина, засеянная озимой пшеницей, созревающая в одно время. Опыт закончился полным успехом. Впервые имя Горбачева появляется в «Правде». Газета публикует интервью с ним, и одновременно печатается резолюция ЦК, рекомендующая применение Ипатовского метода по всей стране. В числе других урожайных новаторов Михаил Горбачев удостаивается высокой награды Ордена Октябрьской революции. Очень скоро выясняется, открытым об этом будет сказано в 1983 году, что Ипатовский метод – очередной трюк, дорогостоящий и ничего не дающий. Сельскохозяйственные успехи края были необходимым, но недостаточным условием успешной карьеры. Тихая мечта чеховских трех сестер «в Москву, в Москву, в Москву» гнездится в душе каждого первого секретаря. Но их сотни, как обратить на себя внимание? Прежде всего, конечно, успехами, выдающимся подвигом, перевыполнением плана. Есть и другие возможности. На территории Ставропольского края, например, расположены знаменитые минеральные источники и курорты – Кисловодск, Железноводск. Некоторые советские лидеры регулярно приезжают туда лечиться. Естественно, их встречает хозяин края, первый секретарь. Завязывается знакомство. Есть и другие места отдыха – Крым и Черноморское побережье. Эту зону называют всесоюзной здравницей. Она расположена на территории Краснодарского края. В 70-е годы в Кисловодск приезжают лечиться Суслов, Косыгин, Андропов, Кулаков. Брежнев предпочитает Кавказ. Его фаворит – первый секретарь Краснодарского крайкома Сергей Медунов. Место отдыха, вкусы, болезни и темпераменты позволяют различить две группы в советском руководстве. Одна предпочитает советские субтропики с их винами, другая – Ставрополье с его минеральными водами. 17 июля 1978 года совершенно неожиданно умирает Федор Кулаков, самый молодой из членов Политбюро, в свои 60 лет, ожидавший осенью 1978 года невиданный в стране урожай. По американским подсчетам, сделанным в июле, можно было рассчитывать на 240 миллионов тонн. Рекорд 1976 года был 223 миллиона 800 тысяч тонн. Не болевший, насколько было известно, внезапно покинул сей мир. Загадочное медицинское коммюнике, подписанное личным врачом Брежнева академиком Чазовым, нынешним министром здравоохранения, сообщало, что сердце Кулакова перестало биться. Он был похоронен со всеми почестями, при отсутствии, однако, на похоронах Брежнева, Косыгина и Суслова. Погребальную речь на Красной площади произнес Михаил Горбачев. Впервые советский народ мог увидеть, не подозревая об этом, будущего вождя. Причины смерти, самоубийство, убийство Кулакова останутся пока белым пятном советской истории. Исчезновение покровителя открывает новую главу в жизни Горбачева. Умирая, Федор Кулаков как бы оказал последнюю услугу своему фавориту. В 1978 году Суслов, Косыгин и Андропов приезжают в августе и сентябре на минеральные воды в Ставропольский край. В сентябре по дороге в Баку, остановившись в Краснодаре, Брежнев и Черненко заезжают в минеральные воды, где беседуют с Горбачевым. Об этом сообщают на первых страницах газеты, как и о встрече с Медуновым. В октябре в Ставрополь приезжает Андрей Кириленко, член Политбюро и секретарь ЦК, которого в тот момент считали вторым секретарем. 27 ноября 1978 года пленум ЦК зарегистрировал перемены в Политбюро и секретариате. Брежнев ввел в Политбюро Черненко. Кандидатом был избран 73-летний Тихонов, будущий премьер-министр. Секретарем ЦК на место Кулакова стал Михаил Горбачев. Можно предполагать, что Брежнев хотел продвинуть Сергея Медунова. Можно предположить, что его кандидатура была остановлена материалами, которые были обнародованы несколько лет спустя, когда Медунова привлекли к суду по обвинению в коррупции. Были и другие кандидатуры. В Москву приехал Горбачев. Ставропольский период жизни, длившийся почти четверть века, окончился. Он вернулся в столицу, перепрыгнув сразу множество ступеней на лестнице славы.